66. Чуждое человечеству понимание исполнения воли высшей привело человечество к тому положению, которое так обособило его. Потому наши ученики должны применить всю силу исполнения для того, чтобы не обособиться. Потому так важно понять закон иерархии.